Глава 12. Итогом затянувшегося разговора стали подписанный договор, детальное описание требуемых браслетов и упорядоченный хаос в голове Эллина, который пока не до конца понимал, за что ему хвататься и в какую сторону двигаться в первую очередь. В том, что внутренние проблемы клана стоят над проблемами внешними, сомневаться не приходилось, но для того, чтобы быстро и безболезненно их решить, нужно было сделать очень много вещей. И первое, наиболее важное на данный момент, обеспечить себя достаточным количеством средств, без которых в Китеже в ближайшие полгода рассчитывать было банально не на что. Близилась зима, время, когда за стены выходят только чистильщики и охотники, а внимание всех остальных концентрируется на происходящем в самом городе. Фестивали, турниры, приемы – все это трудно устроить весной или летом, так как именно эти сезоны традиционно считались рабочими. Анимусы и воины добывали кристаллы духов, зачищали обжитые демоническими зверями шахты и искали нетронутые руины, а остальные люди под защитой наемников, тех же анимусов и воинов, предпочитающих надежный заработок без лишних рисков, возделывали поля, добывали руды, заготавливали травы для алхимии, свозили в город древесину и строительный материал. Иными словами, это было не то время, когда кто-то мог себе позволить предаваться праздности и безделью. А вот с того момента, когда в полную силу ударяли дожди, превращающие дороги в грязь, а следом и снега, вынуждающие демонических зверей покидать свои ареалы обитания в поисках пищи, наступала пора торговли, дипломатии и отдыха. Напрягались лишь те, кому приходилось обеспечивать безопасность горожан. Но и среди защитников лишь идейные фанатики проводили на стенах и снаружи все 6 месяцев от начала и до конца. Сейчас же до осени оставалось всего ничего. Последний день лета Эллину должно было исполниться 15, и на эту дату он смотрел как на границу, разделяющую его жизнь на то, что было до, и то, что будет после. Пока он может спокойно готовиться к этой буре, но времени осталось не так уж и много. Сейчас, идя по торговой улице, полной лавок ремесленников и купцов, Эллин обращал особое внимание на места, где предлагались артефакты. Он, несомненно, многое помнил из той жизни. Но если бы кто-то попросил его составить полный список того, чем торгуют в Китеже, и уж тем более указать цены, с этим перерожденный справиться не смог бы. Просто потому, что в юности его слабо волновали цены на плиты для приготовления пищи, обогреватели или светильники. Что-то он, конечно, знал, все-таки работал с рунами, но в общей своей массе этого было недостаточно. Впрочем, основной целью анимуса бытовые приборы не были. Слишком они дешевы относительно даже самых простых боевых артефактов, да и распространены. Конкуренты просто задавят ценой, если наследник Нойров предпримет попытку выйти на рынок без гораздо большего, чем у него есть сейчас, финансового кармана. Где он, одиночка, и где целые гильдии ремесленников? Нет, Эллин пытался понять, что он может предложить рынку такого, что будет и достаточно простым в изготовлении, и недешевым ширпотребом одновременно. Наследство, над которым он работал, должно принести внушительную сумму, но это единоразовая акция, при помощи которой будет закрыта основная статья первичных расходов и установлен контакт с некоторыми полезными в перспективе малыми и средними кланами. И все на этом. Ни о какой долгосрочной прибыли говорить не приходилось, но... За свою долгую жизнь Эллин, постоянно совершенствуясь как мастер рун, создал множество артефактов, и о еще большем их количестве узнал от коллег. Побывав во всех великих городах и в десятках малых, он мог считаться, если не лучшим, то одним из лучших артефакторов точно. И потому даже сейчас мог предложить рынку что-то простое, но эффективное, просто выудив из памяти одну из интересных и неизвестных в Китеже схем. Вот только вопрос заключался еще и в том, чего перерожденный хотел добиться, помимо пополнения своего кармана. Эллин мог установить жесткий контроль над распространением своих артефактов, получая процент со всех тех, кто решит массово их выпускать, и довольствоваться стабильным получением прибыли. Достаточно было отдать долю с продаж одному из великих кланов, а уж тот свои деньги не упустит. Это был самый простой способ, и одновременно с тем наиболее беспроблемный. А мог, теряя в деньгах, время от времени подготавливать партии в 1-2 сотни экземпляров и выбрасывать их на рынок. Часть кланам из тех, что согласятся внести предоплату, часть в лавке, по одному артефакту в руки. Боевые изделия мастеров рун было запрещено продавать обычным людям, а анимусов, ввиду их невысокой численности, контролировать очень легко. Конечно, без махинаций не обойдется, но эту проблему решат те анимусы, у которых желанное приобретение уведут из-под носа перекупщики, нанимающие незаинтересованных в этом товаре коллег по цеху. Первым вариантом Эллен мог обеспечить себя хорошими деньгами без необходимости лишний раз напрягаться, а вторым – не только заработать, пусть и меньше, чем мог бы, но и фактически начать постепенно повышать боеспособность защитников Китежа, тем самым готовясь к грядущей войне. Выпущенные таким образом артефакты будут распространяться во мгновение ока, так как никто не упустит возможности заработать на неудовлетворенном спросе, формирующемся за счет небольших партий дорогих оригинальных изделий. Главное не начать продвигать то, что уже было на рынке, и либо не снискало популярности, либо уже осело в хранилищах кланов, откуда и изымалось по мере необходимости. А такое, случись Эллену начать производство без разведки, вполне могло случиться. Материалы стоили копейки, но вот время мастера Рун... «Добрый день!» Начавший было говорить заведующий, едва увидев, кто вновь посетил лавку, запнулся, излишне экспрессивно поприветствовав клиента. «Молодой господин Нойер, для нас большая честь вновь принимать вас в нашем скромном магазине». «Не стоит. Я бы хотел поговорить с достопочтенным Генрихом, если это возможно. Его сейчас здесь нет, но я могу передать сообщение или устроить вам встречу», — незамедлительно отреагировал мужчина, представив, что его ждет в том случае, если ценный покупатель уйдет к конкурентам, и о том прознает хозяин. Если Эллен расстроился из-за невозможности обсудить прямо сейчас некоторые касающиеся дальнейшего сотрудничества вопросы, то виду не подал, лишь кивнул. «В таком случае, будьте любезны, передайте достопочтенному Генриху, что я вернусь сюда завтра ближе к полудню». «Как пожелаете, молодой господин». Голос, которым Эллен установил время встречи, заведующему показался столь пугающим, что он, отвечая, невольно поклонился в пол, а когда поднял голову, подростка в лавке уже не было. Лишь хлопнувшая дверь слегка дрожала, да в воздухе витало какое-то неясное ощущение опасности. Так как нужного человека на месте не оказалось, то терять в лавке время Эллен не собирался, решив заглянуть в павильон Видески. Той самой дамы с Востока, что держала в своих руках значительную часть торговли металлами и кое-какими драгоценными камнями. Правда, сейчас его интересовали не столько материалы, сколько то, что из них производили. Кое-какие артефакты в павильоне присутствовали, и, как помнил сам Эллен, некоторую их часть можно было отнести к боевым. Но не прошел он и пары сотен метров, как нагнавшая его повозка, богато отделанная и производящая сплошь хорошее впечатление, остановилась, дверь распахнулась, и из салона показалось лицо человека, встретиться с которым раньше следующего дня Анимус уже не ожидал. «Достопочтенный Генрих! Молодой господин Нойер, я слышал, что вы искали со мной встречи. Все так, достопочтенный Генрих. Но вам не стоило так торопиться. Вопросы, которые я хотел с вами обсудить, не столь срочны». Эллену даже было самую малость стыдно из-за того, что он заставил этого немолодого мужчину, пребывающего в не лучшей физической форме, так напрягаться. Все, начиная от выступившей на лбу Генриха испарины и заканчивая слишком быстро бьющимся сердцем, на секунду Анимус даже засомневался, может ли он его слышать, говорило о том, что он очень спешил. «Ну что вы, молодой господин Нойер, беседа с вами всегда приятна, а порой еще и прибыльна. Я никогда не поверю в то, что вы искали меня просто для того, чтобы поздороваться». Генрих хохотнул, а Эллен вежливо улыбнулся, приняв выразившееся в жесте приглашение и забравшись в повозку, внутри которой все было не менее шикарно, чем снаружи. «Понимаете ли, достопочтенный Генрих, мне понравилось то, как началось наше с вами сотрудничество, и я хотел поговорить насчет его расширения. Я весь внимание, молодой господин Нойер. Как вы смотрите на розничную реализацию вашими силами небольших партий боевых артефактов, аналогов которым в Китеже на данный момент нет?» Генрих нахмурил брови и, задумавшись на секунду, медленно кивнул. «В городе у меня есть лавки, реализующие такой товар, но артефакты без аналогов. Кто их производит, молодой господин Нойер? Неужели ваш клан принял у себя иногороднего мастера рун?» «На данный момент это закрытая информация, достопочтенный Генрих. В первое время заявлять о том, что все эти артефакты выходят из-под его рук, Эллен не собирался, по крайней мере до того момента, пока он сам не заведется еще большей силой». «Хм, я правильно понимаю, что речь идет о разовых контрактах?» «Для первых партий. В будущем, после того, как со всеми препятствиями и проблемами будет покончено, мы сможем заключить обычный долгосрочный договор о сотрудничестве», — поведал Анимус, внимательно изучая лицо собеседника. Впрочем, рассчитывать что-то прочитать по мимике человека, всю жизнь занимающегося торговлей, проблематично даже для опытного интригана, коим Эллен никогда не являлся. Что насчет тестовых образцов? Их не будет. Партия, за вычетом того, что уйдет кланом, будет попадать к вам на следующий день после подписания контракта. Эллен понимал, что предложенная им сделка далека от идеальной, но в случае отказа он всегда мог открыть собственную лавку. Да, таким образом реализация артефактов растянется во времени, но при этом Нойр обзаведутся первой, пусть и очень странной, лавкой с артефактами. Иначе есть риск начать продажи артефакта, который уже скопировали. Генриху Эллен доверял постольку поскольку, а вот о его подчиненных он не знал вообще ничего. Но несмотря на все опасения Анимуса, много времени на раздумья Генриху не потребовалось. Тот будто чувствовал ту выгоду, что в случае отказа просто пройдет мимо. «Молодой господин Нойр, вы должны понимать, что это не самые привлекательные условия. Не зная о том, что это за артефакты, мы не сможем спрогнозировать спрос и уведомить тех, кто может быть заинтересован в приобретении. Соответственно, гарантировать, что вся партия будет распродана даже в течение месяца, решительно невозможно. Но если в контракте мы опустим эти пункты, из каждого проданного артефакта я буду получать, скажем, 15% от его цены, то препятствий для нашего сотрудничества я не вижу. Эти артефакты будут довольно дороги, достопочтенный Генрих. А потому я считаю, что вы, как посредник, получите достаточно и в том случае, если будете получать по 5% с каждого проданного экземпляра». В полном соответствии с ожиданиями Эллена, задолго до заключения первого контракта или даже обсуждения того, что будет в него входить, начались отчаянные, хоть и походящие со стороны на спокойный разговор двух хороших знакомых, торги. Ни та, ни другая сторона не собиралась отступать ни на процент, а рад этому был лишь кучер, которому платили за проведенное в поездке время. «Я надеюсь на то, что наше сотрудничество станет еще более плодотворным, молодой господин Нойр», отсалютовал шляпой торговец, остановившись перед входом в свою лавку. «Неизменно, достопочтенный Генрих». Хорошее настроение Анимуса стало еще лучше, так как условия, представленные в составленном прямо в повозке контракте, его более чем устраивали. Потраченное на разговор время сэкономило Эллену десятки часов, которые понадобилось бы выделить и на поиски места для лавки, и для найма сотрудников. Но вот повозка тронулась с места, мужчина вошел в свою лавку, а Эллен развернулся, взяв курс на свой дом, как вдруг до его слуха донесся тихий, неестественный хрип, и источник едва слышимого на фоне улицы звука находился не где-то там, а в лавке, куда только что вошел Генрих. А еще прямо над дверью Анимус, приглядевшись, заметил очень изящно исполненную завесу, как бы отводящую от лавки всякое случайное внимание. Тот, кто просто идет мимо, на двери не посмотрит, а целенаправленно ее ищущему будет казаться, что ему туда не очень-то и надо. Техника анимусов-убийц. И судя по тому, что она все еще здесь, анима под напором ударила в каналы, моментально, пусть и болезненно их развернув. За те 3 с небольшим секунды, что Эллен потратил, приближаясь ко входу, его тело приняло на себя 4 укрепляющие техники, а еще 2, атакующие и защитные, вереницы рун опутали запястья в ожидании мысленной команды активатора. Он был готов к чему угодно, но ворвавшись в лавку, противников просто не увидел и не почувствовал. Их не было. Генрих, хоть и бледный, но живой и даже не раненый, стоял в центре помещения, глядя на своего теперь уже бывшего работника, что кулем лежал у одного из сдвинутых выставочных стендов, держась за разорванное горло. Вокруг разбросанные документы, но ни единой посторонней живой души. «Это опоздали», — сказал Эллен, пару раз моргнув. Только сейчас он обратил внимание на то, что стук сердца торговца слышался ему гораздо более громко, чем ранее, и ему вторило еще одно, принадлежащее отнюдь неперерожденному. «Стража!» — словно бы опомнившись, вскрикнул мужчина. Эллен, в свою очередь, изобразил на лице шок пополам с недоумением, после чего развернулся и направился к дверям. Стук чужого сердца стал еще громче и отчетливее, чем секунду назад. Анимус неловко шагнул вперед, правой рукой потянувшись к ручке захлопнувшейся двери, и в момент, когда до той остались считанные сантиметры, активировал обе подготовленные техники. Видимый даже невооруженным глазом мутный барьер отрезал остальную часть зала от прихожей с дверью, а выброшенная на уровне глаз рука, пронесшаяся справа налево, казалось, смазалась в пространстве, вынудив скрывавшегося подле стены убийцу сбросить несовместимую с такими движениями маскировку. Чужое сердце застучало еще быстрее. но теперь Эллену и не нужно было слышать. Пышущий анимой враг был подобен факелу в кромешной тьме. Гуманоидная фигура анимуса, перенявшего силы демонического зверя серебряного ранга, фантомного волка, еще даже не стала до конца видимой, когда Эллен нанес второй удар. Генрих, во все глаза наблюдавший за битвой, громко вскрикнул. Первая, покрытая густой шерстью, не то лапа, не то рука ассасина, заблокировала атаку, а вторая устремилась к запястью, как будто замешкавшегося наследника Нойр, который тут же, не дав себя схватить, отступил назад, к двери. «На кого ты работаешь, падаль? Отойди от двери, или я убью тебя, мальчишка!» Фразы анимусы произносили синхронно, но если Эллен услышанному лишь усмехнулся, то лицо неизвестного исказило страдание. Противоядие только за ответы. За словами последовал удар, заставивший беззащитного, испытывающего страшную боль анимуса, сложиться пополам. Эллен кровожадно ухмыльнулся и, водрузив ногу на спину павшего врага, схватил того за волосы. «Говори, наемник!» «Хрррр!» Вместо ответа тот пересек черту, практически мгновенно потеряв человеческий облик. Лицо, которое прежде еще можно было назвать сколь-нибудь нормальным, вытянулось и превратилось в морду, а конечности удлинились, обзавелись третьим суставом и начали изгибаться. Вот только к этому моменту перерожденный, поняв, что ответов он не услышит, уже щедро поделился с ублюдком своей ядовитой анимой и теперь, сделав пару шагов назад, просто наблюдал за тем, как огромное тело бьется в агонии, внушительными когтями кроша стены и пол. Для моментального эффекта анимы нужно чуть больше, так и запишем. А Генрих проводил взглядом сапог подростка, которым тот перебил неподвижному врагу хребет у основания шеи. На всякий случай. А стража? Стража, достопочтенный Генрих, стража? Проверьте, что это такое? Одним движением Эллен развеял технику и перебросил торговцу поднятый с земли тубус для бумаг, который тот хоть и поймал, но едва не выронил. Руки мужчины сильно дрожали. Что, впрочем, не помешало ему достать несколько скрепленных друг с другом листов. «А мои... список моих сделок с... и... Игнис?» «Великий клан, значит?» Испытав небывалое облегчение, Эллен щелкнул пальцами, и анимус-оборотень вспыхнул, словно головка спички. «Генрих, меня здесь никогда не было». А этот обугленный труп вы нашли вместе со своим подчиненным. Хорошо?» Мужчина коротко кивнул, после чего Эллен еще парой техник замел все следы, что могли прямо указать на него. Теперь любой анимус скажет, что тут постарался большой ценитель огненной стихии, что хорошо сочеталось с целью ассасина, документами на Игнис. «Я зайду к вам завтра, достопочтенный Генрих, в 5 часов пополудни». С этими словами Эллен направил сбившуюся одежду и, нацепив на лицо дежурную улыбку, вышел на улицу, направившись в сторону дома. Ему еще предстояло разобраться с тем, что, похоже, маленькая змейка в его внутреннем мире может делиться с ним своей силой даже в том случае, если Эллен просто использует ядовитую аниму. Иначе откуда могло взяться шестое чувство, позволившее так легко обнаружить убийцу с демоническим зверем, рассчитанным именно на скрытность?